Эти птички были не сильно умными, но основные команды, такие как взлет, приземление, поворот, увеличить скорость, понимали. И чип, характеристики, бип, выполняю. Королевский ночной ястреб, сила, 5-2, ловкость, 9-6, живучесть, 4-9, особые способности, отсутствуют. Просто большая птица, как оказалось, но зато достаточно быстрая. Грузоподъемность ее страдает, но вот для одного человека, в самый раз. Потому и полетели мы в штаб-квартиру на двух разных птицах, друг за другом. Летели мы пару часов на восток, вулкан Тильес оказался скрыт за горизонтом, однако спереди возникало нечто другое. Одинокая, гигантская, могущественная гора. Она была столь высока, что ее вершина утопала в снежной, белой шапке. Академия четырех сезонов занимала стратегическое место, без птиц на эту гору было чрезвычайно трудно подняться, слишком уж отвесные скалы были на горе, а заклинаниями полета маги один ранга поголовно не владели, очень уж большое количество маны нужно на это тратить. Нет, можно было найти что-то похожее, но это были скорее заклинания парения, облегчающие спуск с больших высот. Сама академия была выдолблена в верхней части горы, для того чтобы попасть внутрь, нам пришлось попетлять по снежным туннелям, и без проводника тут было очень легко заплутать. Хорошо хоть, что в этих заснеженных проходах, магическим образом было достаточно тепло. Эх, любит же маги закопаться под землю, даже когда находится на верхушке горы. Через некоторое время снежные тоннели сменились каменными, и теперь мы шли через лабиринты бесчисленное количество дверей, около каждой мой сопровождающий прикладывал свой жетон, дабы отворить проход. На всем пути нам встретилось достаточное количество магов, что сновали то тут, то там, а также несколько пропускных пунктов. Безопасность в этой академии была неплохая. Дальше я не смогу пройти с тобой, за этой дверью тебя будет ждать лорд Рейнольдс для окончательного подписания контракта. Удачи! Открыл передо мной дверь Вейт, все еще искренне улыбаясь. В комнате было достаточно светло и зелено, несмотря на то, что она находилась очень и очень глубоко внутри горы. Все потому, что все стены были покрыты растениями разных цветов, а по потолку были раскинуты лианы, чьи цветы, раскинутые словно электрические лампочки, освещали просторный кабинет ярким белым светом. Чуть приглядевшись, я заметил, что на самом-то деле и шкафы, и стулья, и стол, находящие в кабинете, это просто хитро переплетенные древние лианы, как, впрочем, и деревянный пол, и даже оконная рама. Зачем нужна последняя, когда до воздуха улицы тут сотни метров каменной породы? Хороший вопрос. За письменным столом, состоящим из черных лоз, сидел маг. Сидел и очень по-доброму мне улыбался, сверкая своими золотистыми очками-половинками. В его бороде до пояса позвякивали колокольчики, стоило ему лишь немного поднять голову, глядя на меня. Одет он был в длинную мантию до пят, отвратительного, как по мне, пурпурного цвета, с вышитыми на ней психоделическими ярко-оранжевыми цветами, украшенными подобием каких-то страз. При каждом его движении эти цветы бликовали от магического освещения, прямо в глаза собеседнику. И я бы купился на это, мол, старенький дедушка, из ума выжил, если бы не точный анализ и чипа. Этот маг знал, что делал, ему просто доставляло несравненное удовольствие такое скрытое неудобство, доставляемое как мне, так и другим подчиненным магам. Это можно было понять по многим вещам: неудобный вход, ровно под рост этого мелкого старичка, любым входящим приходилось нагибаться, словно кланяясь двери его кабинета. У гостевого кресла был смещен центр тяжести, так что удобно сидеть на нем не выйдет, все силы уйдут на то, чтобы постараться с него не упасть. Освещение, хоть и выглядело так, словно цветы на лианах случайно проросли, но на самом деле они были направлены таким образом, чтобы вызвать максимальный дискомфорт у входящего в кабинет человека. Запах в кабинете тоже стоял специфический, вроде бы цветочный, неплохой, но вот уже спустя пару минут он начинал просто давить, перекрывая остальные запахи. Очень удобно маскировать подмешанные в напитки зелья, зельевары же обычно полагаются на свой нос для определения примесей, затем уже на специальные чары или артефакты, но их же неудобно использовать перед старшим магом два ранга. Благо я знал заранее, с кем мне предстоит встретиться, и чип лишь подтвердил мои догадки. Лорд Рейнольдс, а если точнее, Рейнольдс Спринг, является сыном сегодняшнего главы Академии, района Спринга, мага пика два ранга, что последние лет 15 безвылазно сидит где-то в отдаленной лаборатории, в попытках прорваться на 3 ранг. Вообще, Академию Садов 4 сезонов образуют, как ни странно, 4 основные семьи: спринги, винтеры, фаллы и саммеры. Причем пальму первенства уже как несколько веков держат именно спринги. Они-то и подмяли под себя Академию, мягко поджимая остальные семьи. Район Спринг давно готовился к прорыву на 3 ранг, наверное, начал это делать уже лет 80 назад. И сделал он это основательно, ничего не скажешь. Чуть больше полувека назад пиковый маг 2 ранга внезапно завел себе с десяток наложниц, причем из неплохих магесс 1 ранга. Через некоторое время одной из них удалось произвести на свет достаточно одаренного потомка, таланта 4 ранга. Мальчика назвали Рейнольдсом. Отец занимался с ним лично, пару десятилетий, вбухивал достаточное количество ресурсов, что значит травы 0 и 1 ранга для владыки Академии Зельеваров. А потом, нежданно-негаданно, молодого, 30-летнего мальчишку, только-только прорвавшего на уровень мага 2 ранга при большой поддержке зелий, кинул в самое пекло, пока сам без задней мысли удалился проводить свои эксперименты. Говорят, чтобы научить детей плавать, нужно кинуть их в воду и смотреть, что произойдет. Спорный способ, на самом деле, но действенный. Так и тут, молодого, не знающего сражения или интриг мальчишку, кинули в самое пекло, в самый центр серпентария светлых магов, в административную должность Академии. Первые 5 лет маги Академии чувствовали себя вольготно. Мальчишка, пусть и сын владыки Академии, был мягким и податливым, словно пластилин, матерые интриганы крутили им и вертели, как только хотели. Выбивали себе хорошие должности, пропихивали свой клан в различные административные места, занижали свои доходы и завышали расходы, крутили налогами и выполняли другие столь любимые примерским бюрократам махинации. И все было бы у них отлично, если бы не одно «но». Мальчишка-то оказался не глупым. Он лишь затаился на время, строя из себя безобидного добрячка, со всеми соглашался, всех поддерживал, но сам то вел свой блокнотик, чтобы не забыть, кому отомстить. И еще спустя несколько лет интриги семей начали обращаться против друг друга. Сперва кто-то случайно убил какого-то послушника, хотя хотел только похитить, и то временно. Затем кто-то украл нечто сверхценное из сокровищницы Винтеров, хотя предполагалось просто запустить в то место шпиона глубокого залегания. Участились успешные атаки старой подпольной преступной организации со смешным названием «Тысяча надоедливых рук». Они не только грабили ресурсные точки враждующего триумвирата семей, но и убивали людей на ключевых должностях. Пока семьи цапались друг с другом, незаметно, тихонько подросли преданные сторонники Рейнольдса, попали сперва на должность заместителей на ключевых позициях, а затем, со смертью начальников, сами стали временными начальником. Но нет ничего более постоянного, чем временное. И когда 3 семьи поняли, что происходит, было уже слишком поздно. Рейнольдс, словно дьявольские силки, опутал всю Академию своими невидимыми лианами интриг. И семьи попались в них, словно мухи на липкую ленту. С того момента у Рейнольдса появилось еще одно прозвище – Рейнольдс Ядовитый Плющ. Это мне удалось узнать лишь из старых книг, автобиографий мертвых магов, что продавались задешево. Сейчас же никто и не помнит прозвище этого мага. Хоть де юре главой Академии считается район Спринг, де-факто же всем тут заправляет его сынок, нельзя его недооценивать. Маги, прожившие достаточно долго, находят себе порою хобби для души. Кто-то предается разврату, кто-то алкоголю, кто-то дурманящим сознание составом, кто-то музыке. Есть и другие, мерзкие развлечения, приемлемые исключительно в среде темных магов. Но даже поедание младенцев на завтрак не сравнится с ужасающим хобби Рейнольдса – бюрократией. За время своего бессменного правления он настолько поднаторел в этом запрещенном магическом искусстве, что смело может называть себя магистром бюрократии, на ступень выше обыденных мастеров. Если власть пьянит, этот маг находится в запое последние 15 лет, как его отец окончательно заперся в своей лаборатории. Росчерк пера, маг уезжает на передовую, другой росчерк пера, семью этого мага усиленно допрашивают на предмет причастности к темным магам. Еще один росчерк пера, и в его домашней лаборатории появляются новые, свежие ингредиенты из тел послушников. Тайное послание, на позицию этого мага совершают внезапное нападение, а через неделю маг умирает в пытках. Никто об этом, конечно, не говорит, да и мало кто вообще знает, но глубокий анализ ИИ-чипа позволяет собрать воедино разрозненные слухи и составить из них цельную, общую картину. Неясно мне особо, чем конкретно таким провинился тот маг, но результат ясен: семья мертва, он мертв, имущество пропало. Мысли пронеслись в моей голове за секунды, пока я заходил в его кабинет. ИИ-чип, уточняя психологический портрет на основе увиденного в его кабинете, считай мимику и прочие параметры, дай мне лучшую стратегию по взаимодействию с этим магом. Бип. Выполняю. Рейнольд Спринг, 68 лет. Маг 2 ранга элемента растений, середина. Нарцисс, садист, притворщик, светлый маг. Не рекомендуется даже намек делать на то, что его игра в безобидного старичка вскрыта. В общении с ним показывать подобострастие и плохо скрываемое восхищение. Обратить внимание на его кабинет. Похвалить его внешний вид и мантию. Сделать безвозмездный подарок. Передать восхищение от своего деда. Выказывать лесть в умеренном количестве. Судя по анализу бумаг на его столе, информация об оригинальном Лилине уже собрана в специальную папку. Рекомендую соответствовать его просчитанным ожиданиям. Нельзя показывать, что Лилин хоть в каком-то аспекте превосходит Рейнольдса Спринга, ни в умственном, ни в социальном. Нарциссизм объекта получит удар, затем удар получит Лилин. По возможности постараться удовлетворить скрытый садизм цели. Позвольте мне представиться, мой лорд, глубоко и искренне поклонился я магу, что не потрудился даже привстать на мое приветствие. И на самом деле мое уважение не было наигранным, это уже вполне себе состоявшийся маг 2 ранга, мне до такого уровня еще расти и расти, даже если мне он не особо приятен как человек, и что с того, мне с ним не детей делать, а магические кристаллы. Зато вот как маг и как самый необделенный властью человек, вызывает огромное уважение, особенно то, как он, не используя грубой силы, заставил плясать под свою дудку целых 3 главных магических семьи, только слова и интриги, никаких прямых столкновений, по крайней мере, это точно стоит уважать. Меня зовут Лилин, изящно исполнил я специальное приветствие, распространенное среди светлых магов, я счастлив находиться рядом с вами, позвольте выразить свое восхищение и подарить вам это. Из-за пазухи я достал шкатулку, не позволяющую магическим колебаниям разных семян покинуть ее область. Меня прошил легкий магический сканер, не будь у меня столь развитой магической чувствительности, я бы и не понял, что это было. Шкатулка пропустила магические волны старого мага внутрь без проблем. Я даже заметил легкое удивление на его лице и небольшую улыбку, однако он очень и очень быстро вновь вернулся к своей излюбленной маске доброго старичка. «Охо-хо, какой ты вежливый, мальчик мой, не часто кто-то заходит так уважить старика, подойди поближе, дай я на тебя взгляну», — повелительно прокряхтел старик. «Хотя кого он тут обманываем, ему всего 68 лет». Когда маги 2 ранга живут почти в 2 раза больше, чем маги 1 ранга, почти 400 лет. И поближе он меня позвал не из-за отказывающего зрения, а чтобы я положил перед ним интересующую шкатулку. Ведь там было много чего интересного, особенно для мага 2 ранга. Я не поленился собрать семена некоторых вымерших на южном побережье растений в своих теневых садах, сделать зелье, что состарит их, да положить в шкатулку. Этот старик, если не дурак, уже узнал их. Хо, семечки, что это, мальчик мой, играл достаточно убедительно маг. Это мой дедушка сказал обязательно подарить лично вам, простите, но я не знаю, от каких это растений. Не соврал, я специально не смотрел на горсть семян, перебираемых в его руках, так что и не мог ответить. Дедушка, хо, как зовут этого достопочтенного мага, не подскажешь. Гаур Сарбус, мой лорд, не заставляя ждать тут же ответил я. Хо, Гаур, помню, хороший маг и зельевар неплохой, ну что же, давай перейдем к делу, мой помощник, Вейт, очень сильно рекомендовал тебя, как и Тейн, я видел твое зелье, ты его сделал почти так же хорошо, как сделал бы я, спасибо за похвалу, мой лорд, но я недостоин, я простой маг 1 ранга, мне до вашего уровня расти и расти, и я не уверен, что смогу когда-то вас догнать, не преминул польстить я старику, хо, не расстраивайся, наша академия – это лучшее место для зельеваров, тебя тут всему научат. Да, давай к условиям. Я принимаю тебя, как внешнего мага академии, сам понимаешь, нельзя просто так поставить тебя внутренним магом. Однако, если будешь хорошо показывать себя на своей должности, то через год получить внутреннее членство. Каждый месяц ты можешь получать ресурсы Академии, брать задания и зарабатывать очки вклада, которые затем можешь тратить в обменном пункте. Ты получаешь доступ к лабораториям и библиотеке магов. Можешь выбрать себе несколько послушников, если они вырастут в магов, то ты получишь неплохой бонус. Ну и самое важное, нельзя умышленно вредить интересам Академии Садов 4 сезонов. Согласен ли ты с этими условиями? Маг протянул мне контракт, где и было все описано, и чип успел его просканировать, ничего дополнительного в нем не было, хотя эта формулировка «не вредить интересам Академии». А если в интересах Академии будет моя смерть, как тогда поступать? А если в интересах Академии будет отобрать все мое имущество? Выбор без выбора, придется это подписать. В других Академиях и того хуже, нужно при подписании отдать часть своей души. Но, с другой стороны, интересы Академии – расплывчатое понятие. Да, мой лорд, но могу я сперва прочитать полный список моих обязанностей? Вежливо поинтересовался я. Конечно, мальчик мой, конечно. Он был просто счастлив, когда я задал этот вопрос, искренне счастлив. Лианы пришли в движение и вытащили из шкафа увесистый том правил магов Академии. Я аж поморщился от толщины этой книги, исписанной мелким убористым почерком. Я отойду ненадолго, можешь пока ознакомиться. Степенно покинул свой кабинет старый маг. Вот только я давно заприметил одну лилию, скрываемую лианами, через нее можно получать изображение. Так что старик никуда не ушел, а просто затаился и ждет шоу. Шоу моих мучений, не буду его разочаровывать. Проклиная мерзопакостную бюрократию, я принялся за важное дело. Глава 74. Первые интриги. Глава 74. Первые интриги. Контракт заключен, объявил маг Рейнольдс. Ну, на этом все. Иди к Вейду, он расскажет, что ты будешь делать и в какой отдел тебя припишут. Все-все, на выход, мое приемное время окончено, в следующий раз записывайся у моего Кармингера. Растеряв ко мне всякий интерес, выпроводил меня из комнаты. Я вникал в тяжеленный талмуд, описывающий мои обязанности и права, как внешнего профессора Академии Садов 4 сезонов, на протяжении минут 30, не меньше. И, как оказалось, не все так плохо, как мне думалось в первые минуты. Да, у Академии есть свои интересы, однако интересы управляющего мага 2 ранга Ренольца, это еще не есть интересы всей Академии. И просто так, в одночасье, изменить даже ему их не под силу. Тут нужна санкция его отца, помимо подтверждения от остальных 4 глав семей, а последний отошел от дела и ни во что не вмешивается. Особо меня порадовал пункт о защите жизни профессоров. На самом деле, теперь Академия, а точнее ее боевой отряд, будет гарантировать мою неприкосновенность. Стоит мне попасть в неприятности, они буквально перевернут все камни в округе и найдут неприятелей. Да и, как оказалось, есть вариант разорвать контракт, однако этого мало кто делает. Стоит лишь заплатить отступные Академии, не обязательно самому лорду Рейнольдсу, можно утрясти этот вопрос и с другими, например с контролирующим духом целой Академии. Да, тут есть такой, он следит за уровнями доступа профессоров к различным областям Академии, следит за выдаваемыми ресурсами, поддерживает функциональность некоторых сокрытых пространств, кои Академия использует для выращивания разного рода магических растений, что могут расти десятилетиями, и много чего другого, многофункциональный дух, а еще дух может зафиксировать выплаченные отступные. Контракт с Академией, это не просто подпись на бумаге, как это было при поступлении в Академию Бездонного Леса Костей, когда исполнение контракта со стороны послушника обуславливалось высокой разницей силы и неизбежностью наказания. Действительно, стоит послушнику попытаться сбежать из Академии, как его настигнут целые отряды, состоящие из магов 1 ранга. У послушника нет ни шанса оторваться от преследования. Но вот что делать, если сбежит целый маг 1 ранга, отправить за ним отряд магов 2 ранга, а вот зачем это уважаемым магам 2 ранга, что могут обосновать своей силой среднюю Академии магии, тратить свое драгоценное время на поимку очередного ренегата, зачем рисковать своими жизнями, даже если шанс на получение урона очень и очень низок. Кто их вообще может к этому принудить? Такое работает разве что в Академии Маяка Ночи или Башни Кольца Слоновой Кости Энне. Но это гегемоны соответствующих областей, представляющие верховную власть среди темных и светлых магов соответственно. Вот там да, там есть целые отряды из магов 2 ранга, устраняющие неугодных. но в моей новой академии ничего такого нет. Тут всего один маг 3 ранга и несколько магов 2 ранга, их точно не хватит на такой отряд. Как же в таком случае поддерживать порядок? Ответ просто: око суда. Призыв аватара сверхсущества из иного измерения. Его могут призвать как послушники, так и официальные маги. Однако есть нюанс: чем сильнее призыватель, тем больший процент этого существа он способен проявить в реальности мира магов. И если послушник способен призвать простую болванку, что будет следить за выполнением буквы контракта, но и то слишком топорно, то вот призыв для магов – это уже совершенно другое дело. Особенно, когда око суда призывает маг 2 ранга, иномирная тварь в таком случае обретает псевдоразум, не шибко сильный, но уже и не пустоголовая болванка. Это око суда следит куда как тщательнее, и его не удастся провести казуистикой. Око суда вообще очень интересно работает. На самом деле, это не оно следит за исполнением контракта, нет, оно лишь проводник концептуального закона, отголоски которого и накладывают ограничения и наказания. А кто решает, нарушен ли закон или нет, это делает сам маг, буквально. Если ты искренне считаешь, что нарушил договор, жди возмездия. Даже если ты стираешь себя память, дабы обойти это ограничение, возмездие тебя настигнет, ибо в момент стирания памяти ты отдавал себе отчет, зачем ты это делаешь. С другой стороны, если уже тебе запудрили мозги каким-то образом, ты просто не сможешь выдать чужакам сокровенную информацию, тут это внутреннее ограничение будет тебе помогать. Потому все маги, вступающие в академию, дают клятву перед оком суда, вызываемым сильным магом 2 ранга. Но и у этой вещи есть свои лазейки. Для начала, если маг делает как я, а именно клянется исполнять написанное в контракте, то использование лазеек контракта не является нарушением договора. Да, прочитать толстенный талмуд канцелярщины, запомнить его, продираться через искусственно запутанные правила и разного рода юридические термины – это непростой процесс. И мало кто из магов, кроме тех, кто и специализируется на составлении контрактов, вообще способен осилить это все и осознать в приемлемые временные рамки, а уж найти лазейки и использовать эти лазейки себе на благо – на это можно с легкостью потратить до полугода своей жизни. Мало кто это делает, все ограничиваются простым контрактом. Но у меня же есть и чип. Запоминание, анализ, вообще работа с разного рода информацией – это его конек. Так что да, пока я показательно страдал, вчитываясь в это произведение бюрократического искусства, костеря обороты из книги «На чем свет стоит», пока я делал вид, что листаю книжку и читаю по диагонали, услужливый ичип не терял времени даром, мне стоит лишь один взгляд опустить на страницу, чтобы мой помощник ее оцифровал. Оцифровал, построил логическую модель и обнаружил те самые лазейки, что помогут мне чувствовать себя тут достаточно вольготно, плавать в этом болоте, словно магическая рыба в воде. Таким же образом я и обнаружил возможность разрыва контракта. Описано это было сложно, запутано, разные определения понятий давались вскользь, на разных страницах, на разных главах, однако мне удалось собрать это все воедино. Если подводить итоги, мне нужно предоставить Академии отступные на сумму в 10 000 000 магических кристаллов. Баснословная сумма, однако есть хитрость. Кристаллы или вещи соответствующей ценности. А сколько может стоить свежий лепесток, например, молниевой лилии, утерянного на южном побережье цветка 3 ранга, повышающая шансы успешного прорыва на пик уровня 3 ранга в элементе молнии? Если товар никто не продает, я всегда могу сам взять и продать его, даже своим собственных подчиненным. Когда транзакция завершена, у меня будет на руках факт продажи ее за 10 000 000, а значит, буква контракта выполнена. Там есть, конечно же, еще больше условностей, я должен верить в то, что это была справедливая сделка и прочие мелочи. Однако дорога есть, стоит ее немного расчистить, да и всего. Ну как тебе, лорд Рейнольдс? За дверью меня дожидался мой провожающий, маг Вейд. Он сидел на кушетке, почитывая газету свежих новостей и не особо переживал за меня. Хоть этот вопрос был задан достаточно искренне, без второго дна. Очень могущественный, внушительный и, что самое важное, праведный светлый маг. Нам все очень повезло оказаться под его опекой. С таким старшим мой путь в магии безусловно станет проще. Мы должны быть ему благодарны. Ответил я то, что хотели услышать как Вейд, так и незаметно наблюдающий за нами Рейнольдс. Не подловите меня. Хах, все так говорят. Пойдем, я познакомлю тебя с твоей новой должностью. Мы немного посовещались с Тейном, ну, помнишь того мага, с которым я проводил экзамен? Так вот, Тейн, это заместитель главы кафедры зельеварения. Твое выступление на экзамене определенно произвело на него впечатление, я тебе точно говорю. Будь ты изначально выпускником нашей академии магии, тебя бы точно поставили вторым заместителем и выделили бы свою собственную команду. Но пока что ты внешний профессор, на испытательном сроке, так сказать, так что лорд Рейнольдс придумал тебе испытание. Есть в нашем отделе один мелкий начальник, Декарт Винтер. Между нами, откровенно плохой зельевар, его отдел занимает предпоследнее место по эффективности. Он хорош не в зельеварении, а скорее в других областях, его откровенно тяготит управление людьми, ему больше по нраву проводить свои исследования в тишине и покое. Так что тебя назначат именно в его отдел, твоя задача – поднять эффективность этого отдела. Если справишься за полгода, год, станешь начальником этого отдела. А если все будет продолжаться хорошо, еще через год дорастешь до второго заместителя Тейна. Станешь третьим магом по значимости среди всех зельеваров. Убалтывал меня Вейт, пока мы вновь шли среди хитростроения каменного лабиринта. Как бы не были сладкие его речи, я все же слышал подтекст и понимал политическую ситуацию происходящего. Вейт стремится повысить свой контроль над всем отделом зельеварения. Он принадлежит семье Спринг, как и маг Рейнольдс, а один из начальников, Декарт, принадлежит семье Винтер. И для полной консолидации власти над отделением зельеваров ему нужно пропихнуть своего человека. И это человек, я, отказаться не выйдет, мне все равно необходимо примкнуть к одной из политических сил этой академии, иначе без защиты одной из фракций на меня не преминут повесить всех собак, случись что. Так что мне нужно внедриться в отдел Декарта, нарыть на него достаточно много компромата, серьезно поднять средний уровень производства, наладить отношения с другими зельеварами, затем, когда отдел выйдет в топы, набрать своих собственных подчиненных и утопить отдел Декарта. Это даст формальный повод Вейду, или скорее стоящему за его спиной Рейнольдсу, сместить неудобную фигуру с доски, чужими, моими руками. Если у меня все выйдет, отлично, для них, стоит мне не справиться с заданием, я останусь в мелком отделе на мелкой должности на все свое время пребывания в этой академии. А в любом конфликте, угадайте, кто станет первым в очереди полевым зельеваром, а если справлюсь, семья Винтеров наверняка узнает, почему их влияние в отделе уменьшилось и кто в этом виноват. В любом случае, виноватый окажусь я, и мне нужно ой как постараться, чтобы даже попытаться выбраться из этой хитро расставленной ловушки. Бездна, светлые маги, я только час провел в их академии, а уже оказался на перипетии интересов главы академии, мага два ранга и большой, крупной древней магической семьи. И ситуация то очень интересная, по факту объединение трех семей будет посильнее семьи Спрингов, если из нее вычеркнуть отца Рейнольдса, района Спринга. Только его существование и останавливает три семьи от силового решения вопроса. А вот за кулисными методами выиграть у интригана и махинатора Рейнольдса не выходит. С одной стороны, для меня это все хорошо. Я мелкая фигура на доске у человека, побеждающего в партии. Однако стоит из сражения убрать ключевую фигуру, мага три ранга, неудачный прорыв то будет или еще что, как партия из выигрышной резко обернется проигрышной. И все мелкие фигуры, я, в том числе, все пойдут в утиль. Или, быть может, я слишком все додумываю, может и нет тут никакой интриги на уровне магических семей, может быть, это все частная инициатива Вейда и его друга Тейна, так впечатленного моим зельеварческим мастерством, или тут есть какое-то двойное дно, а может Декарт на самом деле хочет отойти от дел да заняться исследованием, но формального повода уйти на самоизоляцию ему не хватает, потому он и попросил Вейда помочь ему провернуть это, как все сложно то, бездна. У меня очень и очень мало внутренней информации, чтобы попытаться разобраться в хитросплетении интересов различных фигур и семей на этой доске. У меня есть лишь внешние слухи, старые записи в автобиографиях да неточные результаты сканирования и чипом. И бездействовать да просто и спокойно себе варить зелья не выйдет, если маг не хочет становиться игроком в этой политической игре, то его сделают разменной фигурой уже другие игроки. Эх, как же все было проще среди темных магов. Не верю, что так думаю, но я уже скучаю по своей кровавой, жестокой, бесчеловечной, но прямой в своих желаниях Академии. Вот друг, вот враг, этого ограбь, да и этого ограбь. Все легко и понятно. Светлые маги, чтоб их, мы прибыли. Это штаб-квартира команды зельеварения. Остановившись перед двумя каменными статуями, изображающих обвитых удушающим вьюном минотавров, сказал Вейд. Пароль, заговорила статуя. Сообщи Декарту, что я привел ему кое-кого. И какой еще к темным магам пароль? Ты чего, корова-переросток, шутить тут со мной вздумала? Еще раз увижу такую ситуацию, я попрошу лорда Рейнольдса заменить охранные системы. Будете оба сторожить отхожую яму у послушников. Немного насупившись, процедил Вейд. Еще бы, тут он мне почти час мягко и ненавязчиво показывает свое влияние и власть в этой академии, проводит начальные этапы мягкой вербовки в свою команду, так сказать, а тут какая-то каменная статуя смеет играть с ним в игры, я бы тоже расстроился. Статуя хихикнула, но, тем не менее, отошла в сторону, позволив разгоряченному Вейду толкнуть входную дверь. Спустя пару минут тоннель, который перекрывали статуи, расширился, открывая структуру огромного конференц-зала. С потолка свисала громоздкая золотая люстра, на нее было навешено много свечей, что и освещали весь зал. И вновь, никаких окон, но и никаких растений, расползающихся по стенам и потолку, как в кабинете Рейнольдса. В зале располагалось множество продолговатых березовых столов, полных разнообразных яств. Здесь было многолюдно, однако маги предпочитали сидеть друг от друга на почтительном расстоянии, дабы не нервировать соседей. Лишь пара хорошо знакомых магов беззастенчиво болтали, сидя рядом. Мы же направились к центральному столу, стоящему на небольшом возвышении. Позвольте представить вас друг другу, вновь взял слово Вейд. Это лорд Декарт, глава одной из команд зельеварения. Маг света и растения один ранга, я же в ответ на эту речь не поленился глубоко поклониться своему новому начальнику, выражая свое уважение как нижестоящий вышестоящему, все по канонам светлых магов. Да, эти психи разработали целый комплекс разного рода поклонов, подходящих для разного рода ситуаций и знакомств. Есть просто приветственный поклон, если уважительный поклон среди равных, есть снисходительный поклон, когда ты считаешь собеседника ниже себя, есть несколько видов услужливых поклонов, одним из которых я и воспользовался, и это только малая часть. Не так кому-то поклонишься, ничего не будет особо, сразу. Тебя просто запишут в книжечку недоброжелателей и будут вставлять палки в колеса твоим начинаниям. Бред, как по мне, но у светлых магов это все давно и прочно вошло в культуру и этикет общения. Пренебрегать эти чревато последствиями. А это Лилин Сарбус, многообещающий новичок, маг растения один ранга. Он присоединяется к вашей команде. Опять строит козни Вейд. Для начала, фамилию моего начальника он не назвал, что в общем-то допустимо, однако затем он назвал мою фамилию. Если переводить со светломагического языка на нормальный, это будет звучать все равно, что, мол, вот это челядь, это Декарт, а это не просто какой-то маг, а целый Лилин Сарбус. А вторым предложением, он же и поставил моего начальника перед фактом, никак не узнавая его мнения. Так еще и тонко принизил заслуги моего нового начальника, он то уже достиг пика один ранга, почти на прорыве ко два рангу, а представили нас как равных магов один ранга. Грубо, да, но с другой стороны, он выполнил свою задумку. Не будет же он так подставлять своего протеже, создавая негативное впечатление с этапа знакомства, а значит лорд Декарт, хоть и чуть негативно воспримет меня, не будет считать, что я принадлежу фракции Вейда. Или он задумал что-то другое, хочет сразу настроить наши отношения на негативный лад, чтобы что, заставить Декарта нервничать? Бездна, в его ядовитых словах есть и двойное и тройное дно, а может быть еще глубже. Сразу видно, любимый ученик лорда Рейнольдса, он уж точно унаследовал его талант словесных махинаций. Ах, как же это хорошо, вымученно улыбнулся Декарт. Нам как раз не хватало зельевара после смерти Кайла. Вейд при упоминании этого имени вмиг растерял свой беззаботный вид, но не стал провоцировать конфликт, лишь развернулся и покинул наше общество не прощаясь. Лишь дверь кафетерия хлопнула за ним. Не бери на свой счет, Лилин. Не знаю, что на него нашло, но он всегда был таким нервным. Это же ты, кстати, произвел то великолепное очищающее зелье Джеффри. Не расскажешь, как ты сумел равномерно растворить крылья морозных фей в огненной воде саламандры. Я слышал, ты успел это сделать за 8 минут, когда как я могу повторить такой же результат только за 12,5. Пойдем в наши зельеварни, познакомлю тебя заодно с твоими коллегами. Лорд Декарт повел меня дальше, вглубь. Глава 75. Трепыхание в паутине. Глава 75. Трепыхание в паутине. 4 месяца спустя, главный зал команды зельеварения Академии Садов 4 сезонов. Через мягко открывшиеся передо мной двери, прошел на выход какой-то маг. Кажется, он состоит в другой большой команде зельеваров, но у меня на него еще нет особо подробного профиля. И чип, конечно же, чуть мигнул, так что в мое зрение над его головой плавала краткая сводка: имя мага, его семья, возраст, примерный уровень сил да основное стихийное сродство. Он вроде бы и не особо враждебен к моей фракции, так что никогда не будет лишним упрочнить мое социальное положение в этой клоаке. «Приветствую вас, маг Илма», — чуть склонил голову вниз я. «Ох, прошу прощения, я вас почти не заметил. Право слово, как мне неловко, кажется, мы еще не были представлены друг другу». Маг чуть замедлился и все всматривался в мое лицо, силясь понять, когда он успел забыть знакомство со столь неотразимым мной. «Тщетно, к сожалению, вы правы, мы друг другу не представлены, однако я заочно знаю о вас много хорошего. Ваша модификация великого зелья драконьей силы произвела на меня неизгладимое впечатление. То, как вы виртуозно обошли процесс с дегидратацией основы лицевых лоз в сочетании со свободной травой земли с помощью этерификации великого драконьего сердца, особенно запало мне в душу. Этот пример вообще стоит включить в основную программу подготовки молодых зельеваров нашей академии. Вы уже дали свое имя этой реакции? Ах, да, чуть не забыл, меня зовут Лиэлин Сарбус, скромный маг-зельевар из команды лорда Декарта. Спохватившись, я поспешил отвесить ему приветственный поклон. Ох, вы так считаете? Нет, нет, нет, это не моя личная разработка, я просто объединил два не очень известных процесса. Похожие манипуляции использовались еще Эрнестом Травяным в его рецептах по созданию двуокиси малого цветочного зелья. Я не посмею присваивать все его заслуги себе, смущенно и взволнованно замахал руками на столь внезапную похвалу маг. Но было видно, ему это нравилось. Очень редко кто-то вообще замечает вклад таких маленьких людей в искусство зельеварения. А над этой модификацией маг трудился почти что 1,5 года. Как насчет того, чтобы обсудить некоторые моменты из этого рецепта чуть позже, например, в таверне пьяного гнома? Я лишь недавно купил ваш обновленный рецепт в зале обмена очков вклада, и у меня возникли небольшие трудности на предпоследнем шаге. Никак не получается заставить зелье стабилизироваться. Не дадите ли мне парочку советов? Все еще заглядывая в рот этого мага, выпрашивал я. А предложение то стоящее, рецепт так-то открыт всем. Но вот получить комментарий составителя никогда не будет лишним. Как и завести лишнее знакомство. Конечно, как насчет завтра, в 8 вечера? Чуть подумав, все же согласился маг. Вот мой номер жетона для связи, увидимся завтра. Радостно потирал я ручки, все же заходя внутрь зала обмена. В этой академии лучшие ресурсы, продвинутые техники и модифицированные рецепты нельзя просто взять и купить за магические кристаллы, даже высокого качества. Нет, тут все решают баллы вклада, этакий виртуальный показатель, отражающий ценность мага. Эти баллы зарабатываются за много чего: за успешно выполненный месячный план по производству, за внесенные и опробованные модификации зелий, улучшающие их свойства или уменьшающие затраты, за сдачу в хранилище собственных ценных ресурсов 1 ранга, за управление секретными пространствами, где и выращивают нужные академии растения, за обучение послушников, в общем, за любое полезно направленное начинание, что прямо или косвенно ведет к усилению Академии Магии. За производство по плану мне начисляют по 20 очков вклада в месяц, за перевыполнение на 10%, еще 5 сверху, за обучение 5 послушников, которых я не постеснялся набрать еще в первые дни пребывания в этой Академии, еще по 1 баллу за каждого. Итого я получаю около 30-33 баллов в месяц. Что не сказать, что очень много, но и немало. За начислением баллов, за их справедливым распределением, следит дух Академии. Так что тут все относительно честно. Но мне было ужасно мало таких крох, так что я воспользовался еще и другим способом своего обогащения. Первые месяцы я составлял своеобразное досье на каждого мага в этой Академии, интересы и антипатии, связи, покровители, подчиненные, фракционную принадлежность, строил социальные графы, а потом попросту, дабы не держать эти бесконечные пласты информации в памяти, организовал отображение в своем поле зрения дополненной информации о каждом встречном. Они буквально превратились в моем видении в НПС, и чип рассчитывал примерное количество уровня жизненной силы и маны, подсвечивал зеленым цветом виртуальный кристалл над их головами, если они дружелюбно настроены по отношению ко мне или моей фракции, красным, если наоборот, серым, если информации недостаточно или отношение неопределенное, и ярко-желтым, с восклицательным знаком, если я могу что-то поиметь с этих магов вот прямо вот сейчас, как, например, с мага Илма. С одной стороны, его комментарии о создании модифицированной версии зелья упростят мне мои собственные эксперименты на несколько месяцев, с другой стороны, завожу еще одну полезную связь, в перспективе могу использовать ее позднее. Третий убитый заяц, сложная и запутанная сеть, что по итогу может принести мне большое количество редких рецептов. Все дело в том, что у Мартина, моего непосредственного начальника в малой команде зельеваров под патронажем Декарта, горят сроки по сдаче как раз великого зелья драконьей силы. Он увлекся исследованием своих разработок и упустил время. Если мне удастся достать модификацию, что ускоряет процесс сварки в несколько раз, я смогу выгодно ему это продать, а он как раз недавно, с неделю как, получил интересный ингредиент, морозную ягоду трех соцветий. Ее я уже толкну на рынке не в самой академии, а в ночном городе. За нее обещают отдать 3 килограмма отборной печенки водяного дракона 1 ранга, а уже печенка пригодится мне в торговле с моим условным патроном, Вейдом. Он как раз нашел интересный рецепт с этим ингредиентом, обещался поделиться как самим рецептом, так и несколькими смежными. Сложно, запутано, но и чип удержать у себя в памяти все предложения как внутреннего рынка академии, так и внешнего рынка ночного города, в том числе и недавно обнаруженного черного рынка в этом же городе, не составляет труда. Он анализирует все запросы, порою выстраивая такие сложные и запутанные цепочки продажи и перепродажи товаров, что количество посредников в этом взаимодействии один раз дошло до 20 рук. Но по итогу я всегда остаюсь с огромной выгодой, или с вещественной, когда мне удается раздобыть редкие и невстречаемые у меня в теневых садах экземпляры, новейшие рецепты, что очень интересно используют уже существующие травы, а не вымершие, или даже чрезвычайно редкие кристаллизованные частицы энергии стихии, будь то свет, тьма или другие. Эти частицы хоть и имеют форму обычных кристаллов, в корне отличаются по своей сущности. Эти вещи крайне полезны магам один ранга, ибо резво повышают процент элементизации. Однако они чрезвычайно дорогие, их цена составляет 1 очко вклада за 1 грамм. И для таких магов, как я, есть возможность приобрести их лишь 50 грамм в месяц. Не сильно много. Не стоит обходить стороной и невещественную выгоду, которую я получаю из этих сделок. Не говоря уже о репутации или улучшении отношений с властимущими в этой академии, порой большую ценность имеет именно информация. Например, тайная информация о том, что из исследования дальних древних руин вернулась лишь парочку магов, причем отравленных редким ядом. А значит, можно вести целые кампании по спекуляции ценами и товарами, главное делать это через третьи, а лучше и четвертые руки. Маленький слух, и мой капитал на некоторых неочевидных сделках может вырасти в несколько раз. Или вот, зачем я занимаюсь такой дуростью, как учеба послушников. И опять, все очень просто. Эти малыши очень любят посплетничать друг о друге и особенно поперемывать косточки другим своим знакомым послушникам. Пара фраз о том, что Себастьяну вторую неделю не пришлют защитный артефакт, взамен утраченного в каком-то инциденте, как и чип, на основе экономических сводок и других факторов с достаточно высокой достоверностью прогнозирует мне спад цен на черные лилии, тоже хороший реагент для повышения собственного элементального сродства к тени. Послушники давно просекли, что их новый профессор приходит в чрезвычайно хорошее расположение духа, если в его лаборатории обсуждать между собой новейшие слухи и сплетни академии. А когда профессор в хорошем расположении духа, он может выдать как рекомендацию к прочтению книг из платной части библиотеки, разрешить мучающий их вопрос в области медитации и построения рун, а может и вовсе снизойти до персонального урока. Так что мои маленькие паучки не гнушаются использовать свой возрастающий капитал, дабы подкупать уже более мелких послушников по уровню развития для выискивания все более новых и интересных слухов. При этом мы ни разу и словом не обмолвились об этом факте, Этакий секрет Полишинеля. Я это знаю, они это знают, однако если кто-то попытается провести расследование, внятных доказательств ведения моей шпионской деятельности в стенах Академии обнаружить не удастся. Ручеек слухов тут, пара капля фраз тут, полноводная речушка инсайдерских новостей от моей новой временной пасси, работающей помощницей в местной магической газетенке, и вот информация стекается в полноценное озеро, где хищная магическая щука, и чип, чует запах добычи похлеще пираний, почуявших кровь. И чем выше ты поднимаешься в этой сети слухов, достоверной информации и интриг, тем явнее ощущаешь, что в этом болоте ты не самый крупный паук. Да, спустя 4 месяца я наконец поймал ниточку, ведущую к клубку интриг самого главного паука этой академии, лорда Рейнольдса. О, я даже определил, как он вообще способен проворачивать такие тонкие махинации и всегда оставаться в плюсе. Это все его лилии наблюдения и управляющий дух. Все давно раскусили, что редкие белые лилии обладают свойством передачи как звука, так и изображения. Однако мне удалось выяснить один интересный факт. Эти же лилии способны передавать даже магические волны. А еще, если скрестить эту лилию с теневой маргариткой, можно получить уже теневую лилию. И вот ее обнаружить вообще непросто. Она обладает встроенной функцией перехода в теневой мир. Буквально, снаружи кажется, что идет непрерывная ветвь лиана, а на самом деле, она сплошь увешана лилиями. Просто их бутон находится в теневом пространстве. А с учетом того, что никто из присутствующих в Академии магов не специализируется на элементе тени по понятным причинам, то и обнаружить их не удастся так просто. Да и мне, магу теней, не имея я в арсенале чар схожего действия, пришлось бы помучиться, чтобы вообще обнаружить теневые лилии. Кажется, что некоторые кабинеты или залы не содержат лиан лорда Рейнольдса, так это лишь заблуждение. Там, где нет видимых лиан, есть невидимые, теневые усики, идущие от лилий. Они встраиваются как в стены, так и в потолок и пол. Так что паутина этого кукловода растянута далеко и глубоко. А вот управляющий дух работает на полную мощность. Подобно моему и-чипу, он собирает информацию и хранит, разве что анализировать он ее не сильно горазд. Судя по описанию похожих духов в одной из книжек, что я приобрел за очки вклада. Так что Рейнольдс не просто так сидит себе безвылазно в своем кабинете, нет, он постоянно следит за всем происходящим в ее стенах. Сидит и анализирует, он этим занимается не одно десятилетие, так что поднаторел изрядно. Где нужно, он стравливает магов, где нужно, мирит их, где хочет, создает проблемы, где хочет, помогает их решить. И каждый маг, не знает ли он об этом или догадывается, фигура на его доске, карта в колоде или марионетка в театре. Каждому из них уготована особая роль, что в сумме, по итогу, будет служить интересам лишь одного мага, лорда Рейнольдса. Так что не зря я очень и очень аккуратно веду беседы, никогда не даю ни то, что намека, но и тени на намек моей нелояльности или моих реальных взглядов. Зато теперь мне более ясны стали некоторые моменты моих неудачных сделок или продаж. И хоть и прессовал высокие проценты удачи, доходящие до 80-90, по итогу я проигрывал в средствах. А все потому, что мои схемы не следовали главному потоку перекрученных интриг. Но вот теперь, когда я нашел концы всех нитей, собрав достаточно большой пласт информации о самом Рейнольдсе, я прогнозирую уже его интриги, его цели и возможные пути их достижений. И нет, я даже не пытаюсь их ломать или выбиваться из уготованной мне роли. Нет, зачем? Я просто следую тенденции и имею еще больший профит. Особо не наглею, но свой кусок пирога получаю. По крайней мере, в листе магов лорда Рейнольдса, я перешел с отдела нейтральных фигур на сторону его собственных фигур. Лорду Рейнольдсу нравятся мои мелкие махинации, что по итогу, случайным образом, конечно, помогают осуществляться уже и его крупным схемам. В общем-то, за последние 4 месяца я тут подосвоился да поднаторел в ведении дел в стиле светлых магов. А значит, наконец полностью прочувствовав правила игры и ограничения, можно использовать некоторые лазейки и реализовывать уже собственные цели. Лилин, друг мой, у меня есть отличные новости. Мой непосредственный начальник Мартин улыбался от уха до уха, чуть ли не подпрыгивая на месте от воодушевления. Хотя, даже если бы он подпрыгнул, он не смог бы оказаться не то, что выше меня, но и достать до уровня подбородка. Маленький, угрюмый, желчный старикашка преобразился до неузнаваемости за последние месяца, когда я пришел в его команду. До этого он постоянно был в работе и еле успевал сдать месячную норму по морозным зельям. Теперь же он проводит большую часть дней в собственной зельеварне за любимыми экспериментами, а план варки его команда, не без моей помощи, выполняет и перевыполняет сама собой. Ну не сказка ли? Вокруг стола, за которым и выступал Мартин, сидели еще несколько магов из моей группы, сидели и что-то внимательно рассматривали на соседней стене. Надо бы тоже сделать вид, что не знаю о нашем новом назначении ничего путного, и что это не мои тайно проворачиваемые схемы за последние недели привели к этому моменту. Великолепно, вы все собрались. Так вот, отличные новости, нашу группу повышают. Следующие пару месяцев мы будем следить за определенной областью в скрытом пространстве. И, важно, поднял палец ухмыляющийся старичок, взяв театральную паузу для нагнетания интриги, месячный оклад составляет 100 очков каждому. А если удастся перевыполнить план, то за каждые 10% награда будет расти на 20 очков вклада. Еще на первых его словах маги из моей группы радостно повскакивали со своих мест, а уж когда речь зашла о награде, никто, в том числе и я, не мог остаться равнодушным. А кто бы ни радовался, нам поднимают гарантированную зарплату почти в 5 раз, так еще и статус в академии поднимается, а с ним повышается оклад за одного послушника с 1 очка вклада до 2. Таким образом, если просто выполнить план, мой месячный доход уже будет составлять 110 очков. Неплохо. И это у рядового зельевара. Сколько же получит Мартин, раз так радуется? Ну, скоро я об этом узнаю, недолго ему осталось быть моим начальником. Глава 76. Лорд Цезарь. Глава 76. Лорд Цезарь. Спустя 2 дня, секретная область садов 4 сезонов. Наша задача заключается в поддержании стабильности всего региона в общем и очищении северной части, в частности. Цветок молочного меда поразило заболевание, это можно обнаружить по нехарактерным черным вкраплениям на его лепестках. Пока что это не так критично. Однако если ничего не предпринять, через неделю хвой распространится на все поле, еще через неделю могут пострадать и соседние участки. Болезнь то не сильно новая, периодически вспыхивает такое, как не старайся избежать. Собственно, Академия давно разработала и универсальное средство, зелье Джаклина первой помощи, но оно очень специфическое, применяется только для лечения непосредственно растений молочного типа, да и выдыхается оно за пару дней после приготовления, так что на складах Академии вы его не найдете, его нужно варить на месте и на месте же использовать. Эту задачу я поручаю Лилину, ты отправишься в северную часть. Хаук, на тебе северо-запад, купируй последствия и не дай заразе перекинуться на твой участок. Хакап, на тебе южное направление, просто следи за исполнением обязанностей послушников. Огненный глаз, на тебе запад. В прошлом месяце количество поставок травы лошадиного молока сократились на 10%. Нужно разобраться в происходящем и наказать виновных. Надеюсь, что это не болезнь, но, если это все же она, тебе придется потрудиться. Эшли, тебе предстоит наблюдать за восточной областью. Я же останусь в центре, если будет происходить что-то выходящее за рамки наших ожиданий, незамедлительно докладывайте лично мне. Вопросы, закончил свой инструктаж Мартин, радостно улыбаясь. Ну а как иначе, раскидал всю черновую работу на нас, если произойдет какой косяк, виноватыми окажемся тоже мы. А сам он, тем временем, будет сидеть себе тихонько, попивая магическое вино да получая баснословные суммы вклада за успешное управление территорией. Отправились мы на места своего пребывания на любимом средстве передвижения магов Академии Садов 4 сезонов, драконьих ястребах. Собственно, это была единственная возможность добраться в этом пространстве куда-либо в какие-то приемлемые сроки. Все же, хоть это пространство и считалось средним по размеру, по меркам светлых магов Южного побережья, по факту то занимало значительные площади. Я не ошибусь, если оценю примерные размеры как площадь целой страны, а то и нескольких, располагающихся на Чернобыльских островах. Собственно, даже на этих ястребах мне пришлось лететь половину суток, с перерывами, конечно же, но все равно, это очень и очень много. Все пространство было сплошь усеяно зелеными, желтыми, фиолетовыми полями разных цветков, деревьев и овощей. Ни один лишний метр не был потрачен впустую, а на этих полях, тем временем, трудились обычные люди, даже не послушники. Возле полей образовывались целые деревни, чей смысл существования – работа на уважаемых магов. Они живут тут целыми поколениями, ни разу не покидая эту область. Обрабатывают они, конечно же, самые простые, но самые многочисленные травы ноль ранга, полезные разве что послушникам, но маги любят их употреблять просто так, в качестве пищи или ингредиентов для приготовления. Например, цветок молочного меда используют как повара, для приготовления десертов, так и некоторая часть зельеваров, для создания особых, косметических зелий. Магессы часто покупают такое, дабы подольше сохранить свою кожу в хорошем состоянии. На полях, где растут растения уже пика послушников, трудятся, собственно, уже сами послушники. Они же обрабатывают поля с миролюбивыми растениями один ранга. И если около обычных полей образуются деревеньки, то около высокоранговых полей уже образуются целые города. Они распределены по всей территории, к одному из них, северному, я сейчас и направляюсь. Моего ястреба заприметили издалека, еще находясь высоко под облаками, я заметил резкое копошение человечков внизу города, на самой же площадке, куда вместно приземляться ястребом, меня уже ожидал главный помощник по управлению этим городом, первое лицо всего северного города, в отсутствии магов один ранга. Он отвечает как за простой быт своих людей, так и за организационные вопросы. Этакий наместник, но уже послушник три ранга. Не слишком старый, ему лет 40 будет, но шансов прорваться на новый уровень у него уже и нету. «Мой лорд, приветствую вас», — поклонился мне наместник, стоило лишь спрыгнуть со спины драконьего ястреба. За ним поклон поспешили отвесить и остальные пришедшие меня встречать, видимо, его заместители и слуги. «В точности расскажите все новости, требующие моего немедленного вмешательства. Кратко, пока ведете меня в центр наблюдательной башни. Через час я ожидаю на своем столе подробный отчет о вообще всех действиях, предпринимаемых в этой области за последние 5 лет. Властно приказал я опешившему от такого напора послушнику. Последнего он не ожидал, однако не посмел перечить официальному магу, так что, пока он вел меня в центр моей новой обители, успел перекинуться парой слов со своим заместителем, как последний метнулся куда-то в замок наместника. Вот документация по управлению формациями контроля погодных условий и влажности, температуры и освещенности главного поля цветков молочного меда, мой лорд. Основная проблема – черная хворь, поразившая поля. Началось это, видимо, с как неделю назад, однако рабочие заметили и доложили о почернении листьев только 2 дня назад. Я незамедлительно сообщил об этом в академию. Предпосылки, что могло послужить причиной, что-то необычное случилось за последний месяц. Придавил я взглядом потеющего от напряжения послушника. Магически придавил, все же глаза мага есть отражение его духовной силы, а на уровне официального мага, это излюбленный способ помириться силами. Кто кого передавит, тот и сильнее. Но вот послушникам смотреть в глаза официального мага, ой как неприятно. Я сам лично таким не промышлял, не той полета птицей я был, в свою бытность послушником, однако на посиделках-пьянках множество раз слышал подобные истории. Ничего такого не случалось, мой лорд. Чуть запнувшись, послушник устремил свою голову к земле в извиняющемся поклоне. Понятно. Принеси мне также журнал въезда и выезда из города за последние 5 лет. Я хочу знать о каждой захудалой деревенской телеге, что побывало в этом городе. И принеси мне сюда все журналы исследований близлежащих территорий, документацию по городским защитным формациям. Завтра с утра я ожидаю в своем кабинете всех региональных управляющих полями, и не забудь притащить сюда тех, кто первым обнаружил хворь, и пусть мне подадут сюда наконец ужин. Сию минуту, мой лорд, все будет исполнено. Все так же лебезил передо мной послушник, не смея поднять взгляда, даже когда спешно улепетывал прочь из комнаты, не забывая аккуратно прикрыть двери. Наконец моя комната погрузилась в тишину. И чип, начиная сканирование. Мои глаза сверкнули при виде полноценной документации по формациям строения, управления и защиты. Бип. Выполняю. Анализ займет 3 часа 59 минут. Ну, мне торопиться особо некуда. Все же нам тут куковать еще несколько месяцев. А проанализировать тут есть много чего. Возьмем для начала всю экосистему этой секретной области. Она полностью изолирована от внешнего мира. Никакие внешние паразиты, вредители, хищники, никто не проникнет вовнутрь. За этим тщательно следит пограничная команда. Даже нас они досматривали на предмет лишних тварюшек. И команда защиты, это не слабаки, это полноценные боевые маги, возвращенные соответственным боевым крылом нашей академии. Они, Конечно же, не сравнятся со специализированными академиями, заточенными на бой, но в нашей академии, ориентированной на производство зелий, они бесспорные лидеры в силовых вопросах. Их поставили сюда не случайно. Во-первых, их уровень развития находится на достаточно приличном уровне. Рядовые, на уровне начального прорыва, но, судя по их возрасту, это просто молодые люди. Среднее звено, кто и досматривал нас, обладают развитием на уровне середины один ранга. Их элементизация перевалила за 50%. И капитан отряда, который, кстати говоря, и не вышел нас встретить, находится на пике один ранга, возможно, в скором будущем, прорвется на два ранг. Я видел этого хмурого типа лишь издалека вживую, однако я заочно хорошо с ним знаком, лорд Цезарь. Цепная шавка нашего достопочтенного лидера, лорда Рейнольдса Спригна. Он был подобран еще сопливым ребенком, даже не послушником, и втайне возвращен, когда лорд Рейнольдс еще не обладал полнотой власти в своей же академии. Не все вопросы можно решить хитростями и интригами, совсем нет. Когда пришла необходимость снести политических соперников с высоких постов, очень удачно последние стали бесследно пропадать. Списывали это то на неудачи в заданиях, то на прорыв загулявших монстров один ранга, то на проделки темных магов. На последние вообще списывают все внезапные происшествия. В одном можно было быть уверенным, это не лорд Рейнольдс, лично охотился за магами один ранга. Среди светлых магов существует негласное соглашение, маги один ранга соревнуются с магами один ранга, маги два ранга, с магами два ранга. Если бы лорд Рейнольдс попробовал убить мага один ранга вражеской фракции и об этом стало бы известно, что помешало бы другим магам два ранга, противникам его семьи, устроить загонную охоту на магов один ранга противника. Ничего, конечно же, пару тысяч лет назад даже была похожая академия, в которой все так и произошло. Кровь лилась рекой, маги два ранга сражались за власть не на жизнь, а на смерть. И по итогу то, что получили. Выстоял один маг два ранга, задавив конкурентов. Но процентов так 90 магов один ранга этой академии остались лежать в земле. Меньше магов, меньше контроля над территориями, меньше ресурсов для созидания зелий, артефактов, прочих ремесленных дисциплин, с учетом того, что последние не обладают выдающимися способностями к сражениям, они первые погибли в противостоянии. Так вот, меньше магов, меньше профита, а соседние академии не дремлют, под предлогом защиты исторической ценности или древних, неподтвержденных договоров с поверженными семьями, они в наглую пришли и оттяпали значительные куски территории у бывшей академии. А меньше территории, меньше ресурсов, так что последние академии не смогли восстановиться уже никогда, так и канула в лету истории.